совершится. Но вдруг какой-то всадник на всем скаку врезался между уланами и их жертвой. Это был один из тех замечательных наездников, при виде которых невольно вспоминается легенда о центаврах. Всадник поднял хлыст и повелительно выкрикнул те слова, которые с равным успехом заставляют атакующих остановиться, а толпу успокоиться. «Стоп! Не с места!» Увидев генерала, ибо всадник был английским генералом, уланы так круто осадили коней, что те, вздыбившись, едва не опрокинулись вместе с наездниками. Остановив своего скакуна в четырех шагах от пленника, генерал привстал на стременах и оказался на целую голову выше смешавших свои ряды кавалеристов. Красный от гнева и отчеканивая слова, каждая из которых хлестала как пощечина, он прокричал: «Подлецы! Подлые трусы! Позорящий английский мундир! Какой офицер разрешил это гнусное дело? Отвечайте, сержант!» «Майор Колвилл», — произнес Максуэлл, превозмогая страх. «Прислать его ко мне! Немедленно!» Сорвиголова, окровавленной рукой, отдал честь генералу. Тот, в свою очередь, поднес к козырьку каски пальцы, затянутые в перчатку, и, увидев перед собой мальчика, спросил его невольно смягчившимся голосом: «Кто вы?» «Француз на службе бурской армии», — ответил пленник, держась почтительно, но с большим достоинством. «Ваше имя?» «Жан Грандье, по прозвищу Сорвиголова, капитан разведчиков». «Так значит, это вы и есть знаменитый Брейкнек?» «Поздравляю! Вы храбрец! Такая похвала, и к тому же из ваших уст, генерал, я смущен и горжусь ею». «Вы так молоды! Право же, любого пленника вашего возраста я тут же отпустил бы на свободу. Любого, да. Но вы слишком опасный противник и слишком много причинили нам неприятностей. Я оставляю вас в качестве военнопленного, но вы будете пользоваться всеми привилегиями, каких заслуживает столь храбрый враг». Вконец, обессилевший и оглушенный, Сорвиголова с великим трудом пробормотал несколько слов благодарности и, тут же страшно побледнев и мягко осев на землю, потерял сознание. «Отнести этого юношу в госпиталь», — приказал генерал. «Я требую, чтоб о нем хорошо позаботились. Я сам присмотрю за этим. Слышали?» «А, вот и вы, майор Колвилл. За жестокую расправу с военнопленным 15 суток строгого ареста. Сержант, командовавший под Колем свинью, лишается своего звания и переводится в рядовые уланы. Все уланы взвода назначаются на 15 внеочередных полевых караулов. Вольно».